Молчали листья, звезды рдели, и в этот час с тобой на звезды мы глядели, они на нас. Когда все небо так глядится в живую грудь, как в этой груди затаится хоть что-нибудь? Все, что хранит и будет силу во всем живом, все, что уносится в могилу от всех тайком, что чище звезд, пугливей ночи, страшнее тьмы, тогда, взглянув друг другу в очи, сказали мы. На море ночное мы оба глядели.